Наемный убийца по кличке Болтун вошел в затемненный зал бара и неспешной походкой поднялся на второй этаж. На голове у него красовалась бейсболка, низко надвинутая на лоб. Воротник плаща был поднят, скрывая щеки. Глаза были прикрыты темными солнцезащитными очками. Он шел открыто, не таясь, но при этом походка его была столь естественна, а движения столь свободны и уверены, что, свернув коридорчик, ведущий к служебным помещениям, он ни у кого не вызвал подозрения. Возле железной двери он остановился и, протянув руку, нажал на кнопку звонка. В динамике домофона раздался шорох, а вслед за тем недовольный голос Партака проговорил. «Кто там еще?» «Партак, это я, Болтун. Входи». Замок тихо пискнул, и дверь приоткрылась. Когда Болтун вошел в офис, больше похожий на гостиную, Партак сидел на диване, прижав к животу подушку, и листал свежий номер Хастлера. Во рту у него дымилась беломорина, набитая травкой. Второй бандит Штырь сидел в глубоком кресле, закинув ноги на журнальный столик и тоже потягивал косячок. Взгляд у него был мутный. Завидев Болтуна, татуированный бандит оживился. «Ну что, принес деньги?» Он протянул Болтуну косяк и осведомился. «Дернешь?» «Нет, спасибо», — ответил Болтун и сел в кресло. Татуированный глянул на него насмешливым взглядом. «А что это ты на себя напялил? Когда ты уходил отсюда полчаса назад, на тебе не было кепки. Этих дурацких очков тоже не было». «Я их в гардеробе оставлял», — ответил Болтун, добродушно улыбнувшись. «Короче, Партак, я пришел сказать тебе, что никакого дела не будет». «Чего? Какого дела?» «Того, о котором мы сегодня говорили». Татуированный бандит сделал несколько коротких затяжек, подержал дым легких и медленно его выдохнул. «Вот как!» — неопределенно проговорил он. «Штырь, ты это слышал? Болтун нас увольняет». Долговязый Штырь выпустил в потолок клуб дыма и философски изрек. «Если мне платят за то, что я работаю, я работаю. Если мне платят за то, что я не работаю. Главное, чтобы платили». «Как раз это я и хотел обсудить», — сказал Болтун. «Я не дам вам денег, это первое. И я хочу, чтобы вы держали язык за зубами, это второе». Татуированный вынул изо рта косяк и слегка прищурился. «Ты решил зажать наши деньги?» «Я правильно понял?» Болтун мотнул головой. «Не совсем. Эти деньги стали бы вашими, если бы договор остался в силе. Но договора больше нет. Нет договора — нет и денег». «И что я, по-твоему, должен теперь делать?» — поинтересовался Партак. «Есть только один вариант», — ответил Болтун, мило улыбнувшись. «Расстаться полюбовно и забыть обо всем, что здесь говорилось». Татуированный бандит несколько секунд смотрел в лицо Болтуну, потом, не сводя с него пристального взгляда, повернул голову и спросил. «Штырь, тебе нравится этот вариант?» «Нет», — ответил Штырь. «И мне тоже, Болтун, ты слышал? Нам со Штырем не нравится твой вариант. Ты предложил нам работу, мы согласились. А теперь ты приходишь и говоришь, что не будешь платить. Братан, так дела не делаются». Болтун нахмурился. С его обычно простодушного лица исчезло выражение простоты и безмятежности. «Мне кажется, ты не понимаешь, с кем имеешь дело, Партак», — сказал Болтун. «Я не рыночная шпана, которая откупается от тебя ватрушками. И я не какой-нибудь коммерс, которого ты можешь выставить на бабки, а потом оприходовать его хату с женой в придачу. Я человек серьезный и в детские игры не играю». Татуированный хмыкнул. «Красиво поешь», — заметил он, — «только я ни черта не понял». «Штырь, ты что-нибудь понял?» Штырь затянулся косяком, подумал и ответил. «Если я не ошибаюсь, этот парень решил нас кинуть». «Значит, я не ослышался», — кивнул татуированный. Он вновь повернулся к Болтуну. «Короче, так, Болтун. Не знаю, что там у тебя за канитель. Твои проблемы — это твои проблемы, но ты нарушил договор, а тот, кто нарушил договор, должен заплатить неустойку плюс компенсацию за моральную травму. И тут уже 20 кусками не отделаешься. Понятно изложил? Вполне, — — сказал Болтун, протянул руку, ткнул в подушку, прижатую к животу Партака, ствол пистолета и нажал на спуск. Выстрел прозвучал приглушенно, лицо бандита оцепенело, а из приоткрытого рта на подбородок стекла струйка крови. Штырь, который до сих пор казался вялым и отстраненным, среагировал мгновенно. Он пулей перелетел через спинку кресла, выхватил откуда-то пистолет с глушителем и осыпал Болтуна целым градом пуль. Болтун припал к полу, опрокинул дубовый столик и укрылся за ним. «Штырь!» — крикнул он, дождавшись паузы. «Я тебя не трону, дай мне уйти. Иди!» — крикнул в ответ долговязый бандит и снова открыл пальбу. Болтун перекатился по полу и спрятался за холодильник. «Эй, сучонок, ты живой?» — крикнул Штырь со смехом. Болтун не ответил. Он усиленно соображал, что делать дальше. На шум могли прибежать охранники, а Болтун не хотел усложнять и без того непростое дело. «Штырь, я просто хочу уйти!» — крикнул он. «Давай решим дело миром и разойдемся!» «Сука рваная!» — рявкнул Штырь. «Ты отсюда не уйдешь! Тебя отсюда вынесут! Вперед ногами!» Болтун досадливо поморщился. Это ж надо было так просчитаться, а с виду парень казался совершенно безобидным. Обычный обкуренный урка. Однако наряду с досадой Болтун чувствовал приятное возбуждение, которое охватывало его всегда, когда он подвергал риску свою или чужую жизнь. «Хорошо!» — крикнул он. «Твоя взяла!» «Я тебе заплачу, просто заплачу и уйду». «Уйдешь? Ты завалил Партака, волчара, и ты хочешь просто уйти?» «Ты прав», — Болтун переложил пистолет в левую руку, а правой достал из кармана нож. «За Партака я должен заплатить. Сколько ты хочешь за его шкуру?» 10 штук». «Сука ты рваная, 20». «Я корешами не торгую, ладно. Накину еще 10 штук. Итого 30. По рукам?» Болтун беззвучной тенью скользнул к стене, пригнулся и быстро прошел вдоль дивана, используя его спинку как прикрытие. 30 штук за Партака? Ах ты, сука рваная, он же мне как брат был. Мы с ним 3 года на одних нарах чалились и пайку из одной миски жрали. 40, 40, я забуду, что ты был здесь». Ответа не последовало. «Эй!» — окликнул Болтуна Штырь. «Эй, ты, оглох, что ли? Шевели мозгами быстрее!» Однако он и на этот раз не получил ответа. «Точно оглох!» — пробурчал Штырь и, секунду поколебавшись, быстро выглянул из-за дивана. В горле у бандита что-то булькнуло, и он почувствовал, что пространство перед глазами дрогнуло и стало расплываться. «Что?» — булькнул Штырь. «Что?» Болтун нагнулся к самому его уху и тихо проговорил. «Я перерезал тебе горло. Передавай привет своему татуированному другу». Убийца небрежно оттолкнул от себя Штыря, выпрямился, тщательно вытер нож об штору и сунул его в карман. Затем посмотрел на корчащегося на полу Штыря и холодно поинтересовался. «И кто из нас теперь сука рваная?» Штырь дернулся еще несколько раз и затих. Болтун вернулся к телу Партака, сорвал с его шеи цепочку с ключом и прошел к сейфу. Отомкнув замок и открыв дверцу сейфа, Болтун не удержался от улыбки. Небольшой сейф был забит деньгами под завязку. Доллары, евро, рубли. Волна алчности захлестнула душу убийцы. Несколько секунд Болтун колебался. Забрать воровской общак значило подставить свою голову под топор палача, от которого нет спасения. Стоит ли рисковать? Болтун прикинул, сколько тут может быть денег. 1300 с лишним, если мерить баксами. Ради таких денег можно и рискнуть. Но что потом? Котов мертв. Нужно найти богатую суку, на которую он работал, и снять с нее деньги за убийство шакала. Дело остается за малым — найти шакала и прострелить ему башку. Деньги общака плюс деньги за убийство шакала — получится вполне приличная сумма. С такими деньгами Болтун легко сможет замести следы. И тогда ему никакие бандиты не страшны. Сесть в самолет, улететь из этой поганой страны на какой-нибудь тихий тропический остров и жить там припеваючи до самой старости. Решено. Болтун обернулся в поисках какой-нибудь сумки. Сумка нашлась, спортивная, большая, с надписью «СССР» на боку. Болтун выгреб из сейфа все деньги, побросал их в сумку и застегнул молнию. «Вперед, навстречу новой жизни!» — пробормотал он, надвинул пониже бейсболку, закинул сумку на плечо и зашагал к выходу.